Приложение. Здесь предлагается один из способов использования четырехцветной эмблемы MLM. Ее можно превратить в инструмент вовлечения. Эмблема MLM представляет собой восьмигранник с красным фоном верхней и нижней частей. На средней белой части буквы MLM, обе буквы M зеленые, буква L желтая. Очень часто люди спрашивают, что значат буквы на вашей эмблеме. К этому времени вы должны уже хорошо знать аббревиатуру многоуровневого маркетинга MLM, который является методом продвижения товаров. Не путать с прямыми продажами. Вот мой любимый ответ на такие вопросы. Живите осмысленно, остановитесь и присмотритесь к многоуровневому маркетингу. Обратите внимание на букву L желтого цвета. Зеленый значит идите. Когда разберетесь во всем и начнете осознавать огромный потенциал MLM, вы сможете начать строительство новой структуры и зарабатывать деньги. Внимание! На две зеленые буквы M. Обратитесь к уроку номер 6. Для того, чтобы вспомнить, как начинать разговор о MLM, как назначать встречи и как рассказывать о той программе, в которой вы работаете. Не пытайтесь объяснять новичку маркетинговый план где-то на улице или на его рабочем месте. Дистрибьюторы спрашивают, как я должен преподносить все 10 уроков на салфетках? Ответ прост – никак. Нужно только дать человеку книгу и кассету, а также назначить на ближайшее будущее встречу, чтобы обсудить весь материал. После того, как он послушает кассету и прочитает книгу, многие вопросы отпадут сами собой, и времени на беседу уйдет намного меньше. А затем можно привлекать человека к работе и работать вместе с ним, помогая привлечь кого-то еще. Читая книгу и слушая запись на кассете, ваш потенциальный клиент изучает материал дважды. Этот способ наиболее продуктивен. Неразумно давать потенциальным клиентам книгу и просить прочитать ее два раза. С кассетой то же самое. Кроме того, учтите, что вы не знаете, как они лучше воспринимают информацию. Одни предпочитают слушать, другие читать самостоятельно. Если же они сделают и то, и другое, это почти гарантия, что ваши потенциальные клиенты смогут убедиться в том, что даже они добьются успеха в MLM-бизнесе. Я предлагаю вам купить 10 комплектов книг и аудиокассет для своих даунлайнеров. Чем скорее вы начнете использовать этот инструмент в работе, тем быстрее будет развиваться ваша организация. И снова хочу напомнить. Учите своих людей достижению успеха. Эта книга и аудиокассеты научат их самому основному. Затем доведите начатое до конца, поделившись с новичками своим опытом. У вас может быть самый лучший на свете экипаж, но до тех пор, пока ваши дистрибьюторы или представители не научатся ездить, вы не тронетесь с места. Когда вы используете эту книгу, они учатся ездить. Привлечение в ваш экипаж новичка, который не знает этого, пустая трата времени и вашего, и ваших людей. Каждый новый сотрудник обязательно должен проштудировать данную книгу.